Часть вторая. Начался еще один плохой день. То, что по утрам я одна, делает его еще хуже. Рейна всегда уходит в школу рано из-за утренней тренировки в клубе легкой атлетики. Я как-то подумывала выходить в то же время, что и она, но ждать в классе начала уроков тоже весьма неприятно. И что важнее, я не хочу ее беспокоить, так что от этой идеи я отказалась. В одиночестве я иду в школу и подхожу к обувным шкафчикам, чтобы переобуться в сменную обувь. Что это? Утречка. Я слышу, как кто-то говорит у меня за спиной. Не мне, конечно. И торопливо закрываю шкафчик. Подождав, пока говоривший уйдет, я снова его открываю. В шкафчике с моей сменной обувью лежит письмо. Я тяну руку, но не знаю, что делать. Моя рука застывает, пока не подходит следующий ученик. Под влиянием момента я пихаю письмо в сумку. Боже, боже, это же... Мне неуютно. Не знаю почему, но здесь слишком много людей. Мне кажется, будто все вокруг на меня смотрят. Когда по моим глазам скользит взгляд, я знаю, он просто скользит, не воспринимая меня. У меня такое чувство, словно он меня пронзает насквозь. Всем на меня плевать, я знаю это. Но не могу избавиться от ощущения, словно все следят за каждым моим шагом. Не в силах и дальше выносить взгляды, я сбегаю в уборную и спешу в кабинку туалета, чтобы там достать письмо. Затолканное в сумку письмо слегка помялось. «Прости, отправивший его человек». Я разворачиваю письмо. «Дорогая Сайта Фуми, я пишу это письмо, потому что хочу кое-что тебе сказать. Пожалуйста, подожди после занятий в твоем классе». Вот и все. Я хватаю ртом воздух, наконец-то заметив, что не дышала во время чтения. В чем тут дело? В чем дело? Хоть оно и короткое... Но, объективно говоря, вероятно, это любовное письмо. Но адресовано оно мне. Любовное письмо, адресованное мне? Правда? Такое возможно? Конечно, возможно, говорит Рейна сразу же. У нас перемена, и мы пришли на лестничный пролет, ведущий на крышу. Поскольку крыша закрыта, лестницей буквально никто никогда не пользуется. Так что мы часто приходим сюда, чтобы тайком что-то обсудить. Хотя по большей части это мне что-то нужно обсуждать. Почему ты так уверена? То есть мы же обо мне говорим? Я уже говорила тебе на днях, Фуми. Ты прелестная девушка. Я открываю было рот, чтобы возразить, но останавливаюсь, вспомнив, как мы ходили кругами в прошлый раз. Так что, Фуми? А? Ты о чем? Каков твой ответ на это любовное письмо? А, я совершенно забыла об этом, сосредоточившись на факте получения письма. Верно. Мне еще нужно на него ответить. Рейна, я не знаю, что делать. Для начала, как ты к этому парню относишься? Этому парню? Я разворачиваю письмо и снова просматриваю его. Ну, Фуми, как ты к нему относишься? Вы хорошо друг друга знаете? Или совсем нет? Ни то, ни другое. На, здесь нет имени. Дай-ка мне взглянуть. Я отдаю письмо Рейне. Она рассматривает листок бумаги со всех сторон, наконец вздыхает. Ты права. Имени не стоит. Ты уже получала любовные письма, да, Рейна? Да, получала. Были среди них неподписанные? Может, и было одно. Но там отправитель был очевиден. Я всегда знала, от кого письмо. Понятно. Я перечитала письмо. Пожалуйста, подожди после занятий в твоем классе. Искренняя просьба ко мне. Что будешь делать? Спрашивает Рейна. Ты ведь прекрасно знаешь, что я буду делать, да, Рейна? Верно. Но это же ты все-таки. Мрачно улыбается она. «Не жди меня сегодня, когда в клубе закончишь. Почему нет? Я молчу, не в силах нормально ответить. Я и сама толком не знаю, зачем попросила ее об этом. Обычно я бы захотела, чтобы в такой момент она была рядом. Рейна широко улыбается мне. Эй, Фуми, ты ведь хотела в аквариум сходить, так? Ага, я люблю дельфинов. Тогда давай туда как-нибудь на днях сходим. Почему она это сейчас предлагает? Угу, это обещание. Я знала почему. И была из-за этого счастлива.